Городскому префекту было дано право подвергать ленивых и непослушных телесным наказаниям и исключать их из заведения. Ему было также предписано ежегодно доставлять министру двора отчет об успехах и дарованиях учащихся, для того чтобы можно было с пользой помещать их на государственную службу. Учреждения Валентиниана способствовали тому, чтобы население наслаждалось благодеяниями мира и достатка, а для охранения городских интересов была учреждена должность защитников, которые в качестве народных трибунов и адвокатов назначались по выбору самих граждан. Они защищали права этих граждан и излагали их жалобы перед трибуналами гражданских должностных лиц и даже у подножия императорского трона. Оба монарха, так давно привыкшие к строгой бережливости в управлении своим личным состоянием, относились с большой заботливостью к управлению государственными финансами. Но в собирании и расходовании государственных доходов нетрудно было заметить некоторые различия между системами управления восточной и западной. Валент был того убеждения, что щедрость монарха неизбежно влечет за собой всеобщее угнетение, и потому не обременял народ налогами с целью доставить ему в будущем могущество и благосостояние. Он не только не увеличил налоги, которые в течение последних 40 лет почти удвоились, но в первые годы своего царствования уменьшил податное обложение Востока на 1/4. Валентиниан, по-видимому, не обращал такого же внимания на лежавшее на народе бремя и не старался облегчить его. Он уничтожал злоупотребления в управлении финансами, но без всяких колебаний отбирал весьма значительную долю частной собственности, будучи убежден, что те суммы, которые расходуются частными лицами на роскошь, могут быть с большей пользой употреблены на оборону государства и на разные улучшения. Восточные жители, пользовавшиеся немедленным увеличением своих денежных средств, одобряли снисходительность своего государя. Но солидная, хотя и менее блестящая заслуга Валентиниана принесла свои плоды и была оценена по достоинству лишь при следующем поколении. Но самое достойное уважение чертою в характере Валентиниана было непоколебимое и хладнокровное беспристрастие, с которым он относился к религиозным распрям в такую эпоху, когда эти распри были всего более сильны. Его разум, не просвещенный, но и не испорченный образованием, с почтительным равнодушием отклонял от себя мелочные вопросы, о которых спорили богословы. Управление землей поглощало всю его заботливость и удовлетворяло его честолюбие. И в то же время, как он вспоминал, что он принадлежит христианской церкви, он никогда не позабывал, что он государь для духовенства. В царствование отступника он выказал свою преданность к христианству. Своим подданным он предоставил такое же право, какое присвоил себе самому, и они могли с признательностью и доверием пользоваться всеобщую веротерпимостью, дарованной таким монархом, который хотя и увлекался своими страстями, но не был доступен ни для страха, ни для притворства. Язычники, иудеи и все разнообразные секты, признававшие над собой божественную власть Христа, были ограждены законами от произвола страстей и от оскорблений со стороны народной толпы. Никакая форма богослужения не была воспрещена Валентинианом, за исключением тех тайных и преступных обрядов, при которых употреблялось во зло название религии для темных целей порока и бесчиния. Искусство колдовства еще более строго преследовалось, так как оно более жестоко наказывалось. Но император допускал исключения в пользу одобренных сенатом старинных способов ворожбы, которые употреблялись тосканскими гаруспициями. Он запретил с одобрения самых благоразумных людей между язычниками предаваться бесчинствам ночных жертвоприношений. Но он немедленно удовлетворил просьбу ахайского проконсула Претекстата, объяснявшего ему, что лишить греков неоценимого наслаждения элевсинскими таинствами было бы то же, что отнять у них житейские радости и утешения. Только одна философия может похвастаться, и, может быть, с ее стороны это было бы не более как хвастовство, что ее благодетельная рука способна с корнем вырвать из человеческого ума тайные и пагубные принципы фанатизма. Но 20-летнее перемирие, которое поддерживалось мудрым и энергическим управлением Валентиниана, на время удержало религиозные партии от взаимных оскорблений и тем способствовало смягчению их нравов и ослаблению их предрассудков. К сожалению, приверженец веротерпимости был слишком далек от той сцены, где происходили самые жестокие распри. Лишь только западные христиане выпутались из сетей символа веры, установленного на соборе в Риме, они благополучно погрузились в дремоту православия. А незначительные остатки арианской партии, еще существовавшие в Сирминиуме и Милане, могли возбуждать скорее презрение, чем ненависть. Но в восточных провинциях, от Эвксинского моря до крайних пределов Фиваиды, сила и число приверженцев враждебных партий были распределены более равномерно. А это равенство, вместо того, чтобы внушать желание жить в согласии, лишь мешало прекращению ужасов религиозной борьбы. Монахи и епископы поддерживали свои аргументы бранью, а за их бранью иногда следовала драка. Афанасий еще владычествовал в Александрии. Епископские должности в Константинополе и Антиохии были заняты арианскими епископами. И всякая вновь открывавшаяся епископская вакансия была поводом для народных волнений. Приверженцы Хомо Усиена усилились благодаря соглашению с 59 македонианскими или полуарианскими епископами. Но тайное нежелание этих последних признать божественность Святого Духа омрачило блеск этой победы. А публичное заявление Валента, который в первые годы своего царствования подражал беспристрастному образу действий своего брата, было важной победой для ариан. Оба брата, будучи частными лицами, оставались в положении оглашенных. Но Валент из чувства благочестия пожелал креститься, прежде нежели подвергать свою жизнь опасности в войне с готами. Он, естественно, обратился к епископу императорской столицы Евдоксию. И если невежественный монарх был научен этим арианским пастырем принципам неправославного богословия, то не столько его виновность, сколько его несчастье было неизбежным последствием ошибочного выбора. Впрочем, каков бы ни был выбор императора, он непременно оскорбил бы значительную часть его христианских подданных, так как и вожди той партии, которая была предана Хомо Усиену, и вожди ариан полагали, что если им не дозволяют властвовать, их этим оскорбляют и угнетают самым жестоким образом. После того, как император сделал этот решительный шаг, ему уже было чрезвычайно трудно сохранить добродетель или репутацию беспристрастия. Он никогда не добивался, подобно Констанцию, репутации знатока богословия. Но так как он с чистосердечием и уважением принял догматы Евдоксия, то он подчинил свою совесть руководству своих духовных наставников и стал употреблять влияние своей власти на то, чтобы присоединить следовавших за Афанасием еретиков к составу католической церкви. Сначала он оплакивал их ослепление. Потом мало-помалу стал раздражаться от их упорства и, наконец, стал ненавидеть этих сектантов, для которых он сам был предметом ненависти.